Глава 15. Михаил бросил на него острый взгляд. В голосе Азазеля прозвучала нотка сомнения, и словно подтверждая его подозрение, Азазель сказал негромко: «Биан, Абизат, вам залечь и прикрывать нас, на всякий случай». Бианакит ответил сразу, будто уже вертелось у него на языке: «Тогда лучше пойду с тобой, а Михаил пусть останется с Абизат». «Ты ценный воин», — напомнила Азазель, — «тебя беречь надо. А Михаила не жалко, он и так смертный. Бдите!» Абизат испепеляла Азазеля негодующим взглядом, но у того за тысячи лет наросла такая толстая кожа, что даже не заметил ее возмущения. Кивнул Михаилу и пошел, но все же чуть пригнулся. Автомат готов к стрельбе, а сам покачивается при каждом шаге, и непонятно, в какую сторону метнется при малейшем шорохе. Обгорелые на жарком солнце камни приближаются с каждым шагом. Михаил проговорил тихо: «Там кто-то есть». «Я же говорил», — ответила Азазель. «Там почти дюжина человек», — сказал Михаил с крепнущей уверенностью. «Все вооружены, все готовы к резким действиям. Они враждебны, Азазель». «Залечь», — скомандовал Азазель. Он прыгнул вперед и упал за большим валуном. Михаил замешкался. Автоматная очередь немедленно прогремела из-за тех камней, где их должен ждать проводник. Одна из пуль больно дернула за волосы. Рухнув за соседним камнем, он хотел было ответить очередью, но Азазель крикнул: «Не стрелять!» «Чего вдруг?» «Только патроны жечь», — сказал Азазель зло, — «а не в укрытии. Ты молодец, раньше меня уловил. Я почуял только, когда ты сказал». Михаил пробормотал: «Сам не знаю почему». «Прислушивайся к себе», — сказал Азазель, — «и тот робкий голосок, вякнувший сейчас, станет громче. Но теперь жди и стреляй наверняка». «Как скажешь», — буркнул Михаил. Однако сам Азазель продолжал высматривать цели. Дважды выстрелил одиночными. Михаил начал вглядываться сам. И хотя боевики противника в маскировочном, что полностью прячет их на фоне песка и камней, но там проступили некие красные пятна от жара их тел. Он решился и на мгновение высунул ствол автомата, нажал на спуск и спрятался. Элементаль в нем медленно пробуждается. Михаил начал видеть поверх камня, за которым прятался. Дальняя вершина холма странно преображается, появляются добавочные цвета. Все сдвигается, вытягивается и сплющивается. Но все равно странно ясно и различимо в таком измененном мире. Среди засевших в засаде трое распластались, выронив оружие. Теперь он видел их почти отчетливо. Еще несколько человек скрючились за камнями, держа оружие на изготовку. «Гранатой бы достать», — мелькнула мысль. «Но далековато. Ни один человек не добросит. Жаль, а так было бы удачно. Хотя погоди, а почему нет? Он не только Михаил Макрон, кем его все считают. Добавочной мощью, о которой знает только Азазель, нужно пользоваться. Иначе Господь будет разочарован, что его создание живет и действует не в полную силу, как он рассчитывал». Он нащупал в подсумке гранату, выдернул чеку и тут же швырнул, надеясь, что 9 секунд хватит на долгий полет к цели. Азазель крикнул: «Хорошая идея, но больше так не делай». «Почему?» Он провожал ее взглядом. Она была почти над вершиной холма, когда сухо хлопнула, и ее не стало. Михаил стиснул челюсти, надеясь, что осколками поразило хоть одного из укрывшихся боевиков. Азазель прав, теперь будут расстреливать гранаты еще в полете и подальше от своего заслона. «Могу переместиться к ним», — крикнул он. «Отсюда видно, куда и как». «И я могу», — огрызнулся Азазель. «Но тебя убьют раньше, чем поднимешь автомат». «Так что делаем?» «Ждем», — отрубил Азазель. «Чего?» — поинтересовался Михаил. «Бианакита и Абизат?» «Просто ждем», — ответил Азазель уклончиво. Михаил выждал с минуту, поинтересовался: «Ты в Бианаките уверен?» «Я ни в ком не уверен», — огрызнулся Азазель. «Даже в тебе». «Азазель!» Азазель с интересом взглянул на Михаила. «Ого, какое искреннее возмущение! Я не уверен в тебе, если так уж хочешь знать, по целому ряду важных параметров. Во-первых, твоя самовлюбленная и недалекая архангельскость может взять верх, что хоть и маловероятно, но все же. Во-вторых, элементаля ты еще не придушил так, чтобы взять полный контроль. А третье, самое главное, ты все-таки человек, а это то существо, которое сам Творец сейчас не поймет, так как дал ему полную волю, и тот развился вообще непонятно во что». «Ну, спасибо», — сказал Михаил с сарказмом. «Пожалуйста», — ответила Азазель. «В Бианаките я уверен больше. Его группу истребили вместе с главой его клана. Он без семьи, А я красивый и со свойственной мне элегантностью, как ты должен помнить, высвободил его из тюрьмы, куда его определили пожизненно. Я за язык не тянул, он по своей воле принес мне клятву верности. А это почти нерушимо». «Почти?» «Какие-то обстоятельства могут быть», — сообщила Зазель, — «но я не назову их вот так сходу. А я, как ты знаешь, кладезь премудрости, хотя и поэт, которым положено быть безмозглыми в силу их профессии». Несколько минут молча ждали. Михаил наблюдал за красными пятнами, что уже превратились в человеческие силуэты. А по их позам можно угадать, у кого в руках какое оружие. Азазель вдруг сказал: «Все, пойдем». Он поднялся во весь рост. Михаил напрягся, но в том месте, где залегли боевики, поднялся Бианакит с кинжалом в руке. Помахал рукой. Михаил бросился туда со всех ног, обгоняя Азазеля. Абизат обнаружилась чуть позже. Хозяйственная девочка деловито проверяет карманы, сумки и подсумки убитых. Их семеро, считая и тех, которых застрелили они с Азазелем. Азазель крикнул на бегу: «Все убиты!» Бианакит сказал с усмешкой: «Обижаешь, босс!» Азазель оглянулся. Один из боевиков, по виду старший, полусидит, опираясь спиной о камень. Рана в левой стороне груди выглядит неопасной, но кровь вытекает быстрыми толчками, стекает на пестрый халат, по цвету совпадающий с ржавым песком и камешками. Он поднял взгляд на Азазеля. Тот рухнул перед ним на колени и, яростно сверкая красными глазами, прошипел прямо в лицо: «Где тот, который ждал здесь?» Тот ответил угрюмо: «Я не знаю, о ком ты». «Знаешь», — рявкнула Азазель. «Здесь был человек, который ждал нас. Вы захватили его. Трупа здесь не обнаружил. Где он? Говори». «Зачем?» — ответил боевик. «Мы все уже мертвы». «Нет», — отрезала Азазель. «Мы излечим. Вернешься к семье, будешь жить долго и счастливо». «Высшее счастье», — ответил боевик хрипло. «Умереть в бою во славу вам, презренным наемникам, это недоступно». «Где тот?» — повторила Азазель. «Кто здесь был? Говори, иначе я тебе такое устрою, что Джаханам, который тебя ждет, покажется Джанатом. Или тебя ждет Фердаус?» Боевик ответил с презрением: «Ты дурак. Откуда нам знать? Мы лишь выполняли приказ. Тебе неведомо, что приказы старших выполняют, не задавая вопросов?» Азазель сказал еще злее: «Тогда кто послал вас?» «Тот», — проговорил боевик слабеющим голосом, «кто назвал тайное слово». Азазель умолк, а Михаил потребовал: «Как он выглядел? Как он выглядел?» Демон уже начал раскрывать рот, но нижняя челюсть отвалилась и рухнула на землю. Посыпались зубы, торопливо истончилась и растворилась плоть, а за нею начали исчезать и кости. Азазель выпрямился, злой и раздраженный, отряхнул ладони. «Ситуация изменилась», — буркнул он. «Без проводника не впустят. Другие меня не знают». «Это был демон?» — спросил Михаил. «Мне показался совсем человеком». «Это и был человек». «Но почему?» «Он из ада», — пояснила Азазель. «Кто-то использует грешников, обреченных на вечные муки. Понятно, те рассыпаются еще быстрее демонов». Михаил тяжело вздохнул. «Значит, провал?» «У нас провалов не бывает», — огрызнулся Азазель. «Проколы — да, но кто, если не мы? С любых высот в любое место». Михаил не понял непонятной умности, что звучит так пафосно. Буркнул: «Нужны запасные варианты». «Нужны», — согласился Азазель. «Я тоже не успеваю за переменами. Совсем недавно это было самое безопасное место в мире. Биан, ты как?» Бианакит ждал, сидя на камне. Автомат поставил прикладом на землю между ног. Наблюдал за ними и за Абизат, что рылась в трофейных сумках. Михаил отметил про себя, что опытный воин и без напоминания всегда выбирает место, чтобы держать всех в поле зрения, и в то же время поглядывать за окрестностями. «Нет мира под оливами», — сообщил Бианакит. «Теперь уже нигде. Со мной все в порядке, даже не контузило». Азазель проговорил с сомнением: «Портал в саму крепость, конечно, не сделать, но если сложим силы, сумеем проломить защиту, окажемся рядом со внешней стеной. А дальше все зависит, как быстро попадем вовнутрь». Михаилу показалось, что Азазель колеблется. Плохой признак. Тот даже в аду держался нагло и подчеркнуто бодро. Сказал с натужным оптимизмом: «Мы только что вернулись из преисподней. Все сделали и всех победили. Так что здесь, в мире людей, будет проще». Абизат смотрит на Михаила восторженными глазами. Азазель поморщился, сказал трезвым и до жути серьезным голосом. «Мы никого не победили, всего лишь защищались и обезопасились от убийц Зарана. Но, если бы все враги кончились с Зараном, увы, даже Малфас может принять какие-то меры». Михаил спросил озадаченно. «Но он же зодчий». Азазель кивнул. «И глава клана. Но старейшины могут настоять, чтобы отомстил за смерть сына. Это дело репутации всего клана. Малфас, даже если хотел бы оставить это дело, вынужден будет пойти навстречу требованиям. Это и есть демократия, что тоже пришла к людям из ада, не знал?» Бианакир, что при умных разговорах помалкивал, сказал негромко. «Иначе Малфас не удержит власть». Михаил буркнул. «Могут свергнуть?» «Отстранить», — уточнила Зазель. «Глава клана не глава рода. Глава рода не сменяем, нельзя сменить родителя. Но главой клана могут избрать и другого». Михаил взглянул из-под лобья. Азазель всегда направляет разговор так, чтобы Михаил как бы сам додумался до какого-то решения. А он, Азазель, покочевряжется малость и согласится. «Хочешь сказать, — буркнул он, — это возвращает нас к главной проблеме?» «Да, — согласился Азазель, — еще как возвращает. Силой и пинками мы всегда боремся за главное, верно?» «Потому что сами не мелочь, особенно я. А что у нас главное, напомни?» «Дыра в охранной системе», — отрезал Михаил. «Хорошо, если бы она оказалась в этой норе, которую называешь крепостью». «Она не здесь», — ответила Зазель. «Все готовы к прыжку? Сожмитесь крепче в кучу, так меньше энергозатрат. Теперь это в тренде. Мы не должны способствовать парниковому эффекту и озоновым дырам.